Часть седьмая. Тёнсберг, суббота, 26 мая, вечер. Глава 50. В то время как Гульбрандсен и его коллеги все еще проводили следственные действия в доме Хокана и на его участке, в офисе Снейдера наступила тишина. Все окружили Марка, который что-то деловито печатал в ноутбуке Тины. Сабина подошла ближе. Что-то обнаружил? Дело в том, что... пробормотал Марк, подключая свой телефон к ноутбуку Тины. «На основании данных навигатора и чеков с заправочной станции мы знаем день и время, когда Астрид Йоргенсен была в Санне на своей машине. И мы знаем от владельца заправочной станции, что она встречалась там с мужчиной». «Александром Йоргенсеном», — подтвердила Кора. Марк покачал головой. «Нет, в том-то и дело. Насколько я помню, во время телефонного звонка на заправку вы не назвали его имени. Речь шла исключительно о господине Йоргенсене». Кора пожевала нижнюю губу, а затем, наконец, кивнула. «Верно». Сабина посмотрела на Марка в замешательстве. «К чему ты клонишь?» Он указал на экран. «Это фотографии с навигатора посла, которые Мартин отправил мне в Висбаден на телефон. По ним я вчера утром построил диаграмму соотношения пути и времени». «Но это ничего не дало», — напомнил ему Снейдер. — Верно. Марк указал на дату, когда Катарина фон Тун ездила в Селвик. Но эти ежемесячные поездки всегда происходили точно в те дни, когда Астрид была в Санне. Или, скорее, ее машина. — Где находится Селвик? — спросила Сабина. — Всего в нескольких километрах от Санни, — ответила Кора. — Там у Катарины фон Тун летний домик. Я обыскала его, но ничего подозрительного не нашла. Марк щелкнул пальцами. «Возможно, летний дом совсем ни при чем. И все происходило во время поездок туда. Катарина фон Тун могла делать остановку в Санне. От работника заправочной станции мы знаем, что господин Йоргенсен встречался с женщиной. Что, если эта женщина не Астрид, а посол?» Сабина задумалась. «А зачем Александру?» Внезапно она подняла глаза, и ее пульс участился. «Теперь я поняла. Это был Хокан Йоргенсен, который ездил на машине своей жены из Тёнсберга в Санне и встречался там с Катариной фон Тун. И Хокан всегда заправлял машину своей жены, чтобы она не замечала этих поездок», — предположила Тина. «Тогда почему он сохранял чеки?» Она нахмурилась. «Или его жена знала об этом, и он просто заправлял ее машину каждый раз, когда ездил на ней?» «Я думаю, все намного проще», — сказала Сабина. «Он заправлялся лишь для того, чтобы у него была логичная причина остановиться на заправке. Но тогда почему он не ездил на своей машине?» Снейдер помассировал виски. «Чероки и Трансам слишком заметны. Кто-нибудь мог бы узнать одну из машин Хокана и догадаться о связях между ним и послом». Он положил руку на плечо Марка. «Разве ты не хотел лететь домой?» «Что?» Марк посмотрел на него в шоке. «Именно сейчас, когда мы вышли на первый конкретный след, к тому же я единственный из нас, кто достаточно разбирается в IT-технологиях». «Да, без тебя мы совсем пропадем», — подколол бы сейчас Кшиштоф. И Сабина заметила, как сильно его не хватает. И еще больше обрадовалась, что Марк все-таки решил остаться. «Тогда решено. Мы вместе раскроем это чертово дело и поймаем парня, который напал на Кшиштофа», — сказал Хоровиц. Никто не возражал. И на долю секунды на лице Снейдера мелькнула холодная улыбка. Это еще одна причина, по которой им всем лучше быть здесь. Если Снейдер доберется до Александра Йоргенсена, их нельзя оставлять наедине ни на минуту. Хоровиц молча указал на окно. Двое полицейских в форме вели Хокана через сад к дому. Оба питбультерьера прыгали по газону вслед за ними. В следующий момент Сабина услышала лай в доме, и дверь в близлежащую библиотеку захлопнулась. «По всей видимости, следующим допросят Хокана», — сказал Хоровиц. «Это шанс осмотреть его кабинет», — предложила Тина. «Если он действительно звонил послу несколько раз и встречался с ней, возможно, мы найдем причину там». «Я уверен, что его кабинет заперт», — сказал Марк. «Нет, если полиция обыскивает все здание». «Хорошо», — кивнул Снейдер. «Займитесь этим, Мартинелли, но не одна. Помните, что случилось с Кшиштофом?» «Кабинет в главном доме находится на первом этаже. Я ее сопровожу. Хоровиц подъехал к двери. Тина взглянула на инвалидную коляску. «Разве это не слишком бросается в глаза?» Хоровиц улыбнулся. «Именно поэтому. При необходимости я смогу отвлечь внимание на себя. Большинство людей все еще чувствуют неловкость, когда сталкиваются со стариком в инвалидной коляске». «Хорошо». Тина встала. Но прежде чем выйти из комнаты с Хоровицем, она бросила на Марка предостерегающий взгляд. «Смотри, не удали ничего из моего ноутбука по ошибке». «Да, принцесса». После того, как они оба покинули комнату, Снейдер снова помассировал виски. «На данный момент эта встреча Хокона и посла всего лишь предположение. Один из нас должен доехать до той заправки, поговорить с работником и показать ему несколько фотографий», — предложил Марк и посмотрел на Кору. Но Снейдер покачал головой. «Слишком далеко. У нас нет на это времени». Он тоже взглянул на Кору. «Позвоните ему еще раз». Она колебалась. Видимо, ей было не по себе от мысли снова общаться с владельцем, которого она так грубо оборвала во время последнего разговора. Тем не менее, она взяла телефон, нажала кнопку повторного набора и включила громкую связь. Однако на этот раз ей ответила молодая женщина, и Кора притворилась, насколько поняла Сабина, сотрудницей полиции, разыскивающей водителя, который скрылся с места аварии. Разговор шел медленно, пока Кора, наконец, не отвела телефон в сторону и не закатила глаза. «Временная работница, которая здесь всего 4 месяца и не очень хорошо говорит по-норвежски». «Откуда она?» — прошептал Снейдер. «Я подозреваю, из Англии». Снейдер щелкнул пальцами. «Перейдите на английский». Кора снова взяла трубку. «Может, продолжим по-английски?» — спросила она, придав своему английскому норвежский акцент. «О, да, пожалуйста», — с облегчением ответила женщина. «Хорошо, без проблем. Вы знаете господина Хокона Йоргенсена?» «Из Тёнсберга? Кто его не знает?» «Мы знаем, что раз в месяц он встречался с женщиной на вашей заправке». «Да, возможно, и что? Как я уже сказала, я временная сотрудница и работаю здесь только по воскресеньям. Лучше всего, если вы поговорите с...» «О, это хорошо, потому что встречи всегда проходили в воскресенье, в обеденное время. Помните?» «Да, господин Йоргенсен заправлялся у нас». «Как выглядела женщина, с которой он встречался?» «Ну...» Молодая женщина на мгновение задумалась. «Я действительно не знаю. Кто вы еще раз?» «Женщина была за рулем электромобиля, черно-желтого BMW i3. Вы можете вспомнить?» «Я точно не знаю, хотя здесь никогда не бывает много людей, но...» Женщине было около 40. Привлекательная, элегантно одетая, короткие черные волосы, стрижка Паши и очки в толстой черной оправе. «Звучит знакомо». «Это Катарина фон Тун, посол Германии». «Да, точно, теперь я вспомнила». Молодая женщина оживилась. «Я видела фотографии в газете. Вот почему она показалась мне знакомой. Ее убили, да?» «Да, верно. Это она встречалась с Хоконом Йоргенсеном по воскресеньям?» «Да, это была она». «Спасибо вам большое. Вы мне очень помогли». Кора завершила разговор и огляделась. «Марк прав. Мы были на ложном пути», — наконец сказала Сабина. «Значит, никаких тайных встреч между Александром и Астрид не было», — проворчал Снейдер. Он покрутил косяк между пальцами и вдохнул запах табака. «Хокон лгал нам еще более хладнокровно, чем я подозревал. Кто знает, на что он еще способен?» Он поднял глаза. «О, черт! Хоровиц и Мартинелли!» Потом схватил свой телефон и быстро набрал СМС.